Я сказал, что мой коллега всегда украшает беседу таким орнаментом. Борис Иванович стал избегать его общества. Надо ли говорить, что от него самого никто никогда не слышал неудобно сказуемого слова? Интересно, что письма в защиту грубости и брани либо без подписи, либо с подписью, но без обратного адреса. Анонимки или полуанонимки. Ни один из рыцарей ханства, ни один из бардов матерщины не решился защищать их с открытым забралом. Есть, значит, у этих геройских натур ощущение, что они ратуют за что-то скверное. Потому и пишут свои письма, как похабщину на стенке, без подписи. Отвечать на анонимки не принято. Но в этих письмах своя философия, и об этом следует сказать несколько слов. Под защиту грубости и хамства в них иногда подводится теоретическая основа. Люди скверны, злы, подлы и иными быть не могут, а значит, на грубость следует отвечать грубостью, на зло – злом, на подлость – подлостью. Вежливость в представлении защитников грубости – непременно маскировка неблаговидного поведения, лицемерия и подлости. Тысячелетиями человечество вырабатывало способы выражения благожелательства, благодарности, извинения, сочувствия, внимания. Они вошли в народные традиции, обрели глубокий этический и социальный смысл. Бывает, что внешняя вежливость маскирует внутреннее равнодушие или даже недоброжелательство. Но это исключение. И оно не дает оснований проклинать вежливость. В житейском обиходе, в некоторых книгах, иногда на сцене и на экране, утверждается представление, что вежливость, воспитанность, сдержанность, обходительность – прикрытие отрицательных качеств личности. Напротив, грубость, беспардонность, нахрапистость – это выражение личности сильной, незаурядной, искренней, проявление таланта, который имеет право на такое выражение своей самобытности. Бывает и так, что о грубости говорят как о защитной броне нежной ранимой души. На самом деле, как мы знаем по личному опыту, общение с грубиянами за грубостью и хамством, как правило, ничего не скрывается, кроме грубости и хамства. Есть люди, считающие душевную ранимость блажью, пагубной чувствительностью. Вот горестное письмо молодой женщины. Муж любит и ее, и дочку, и дом. Все казалось бы хорошо. Но он груб. Свои чувства выражает так, что жене с ним вообще говорить не хочется. С дочкой шутит так грубо, что она плачет. Тогда он ругает жену, изнежила дочку. Он где не просто произносит при дочери бранные слова. Он закаляет ее для будущей жизни. Неведомый мне молодой человек, любящий муж и отец, но матерщинник, болен крайней степенью эмоциональной глухоты и неграмотности. В представлении тех, кто придерживается подобных взглядов, воспитывать детей вежливыми, не брониться при них, значит, услышать в будущем их неудовольствие. И вот уже женщина тревожится, не слишком ли приветливой, не слишком ли вежливой, не слишком ли доброй воспитала дочку. Не помешает ли эти качества в будущем? Хорошее письмо хорошей женщины. Ей не хочется приучать дочку к грубости, приучать ее в прямом и переносном смысле действовать локтями. Что сказать ей в ответ? Воспитанность, душевная красота, культура, доброта никогда не бывают избыточными. А вот другое письмо. Оно, казалось бы, перекликается с только что пересказанным, но, по сути, глубоко отлично от него. Мать пишет, что старается воспитать своих детей вежливыми, обходительными, приветливыми. Вот и прекрасно. Но, давая им эти уроки, она, так написала в письме, внушает детям, что за пределами родного дома они ничего подобного не встретят, выйдя в окружающий мир, непременно окажутся среди людей грубых, невежливых, невоспитанных. Конечно, когда ребенок становится взрослым и выходит в самостоятельную жизнь, ему приходится со всяким сталкиваться. Но заранее противопоставлять свой собственный идеальный дом скверному окружающему миру значит воспитывать двоедушие, подозрительность, недоверие ко всем окружающим.